Глава 14. Пробуждение было прекрасным. Абсолютно никакого похмелья, зато обе мои руки обнимали подружки. Похоже, вечером они меня раздели, и спали мы втроем под одним лоскутным одеялом. Нам такое вчера выдали. Аккуратно высвободившись, заметил, что лапки дракоши обмотаны тряпочкой. Какая молодец. Взял из своей сумки кувшинчик и измашенный магический фен и отправился в темный уголок приводить себя в порядок. Ворота амбара выходят прямо на окна дома напротив, а я совсем не хочу, чтобы на меня глазели. Умылся, оделся и пошел искать Василька. Вдыхая влажный утренний воздух, зябко ежился. Похоже, холодает. Август-то кончается. На видимой сквозь просветы заборов речки висел туман. Где-то грустно пела какая-то птичка, над деревней стояла тишина. И тут я понял, общим для всех посещенных мною мест было полное отсутствие собак. Собака-люди есть, а обычных ни одной. Я-то думал, в моей стартовой деревне их съели от голода, но, похоже, дело в чем-то другом. Когда найду барда и вернусь, спрошу Машу. А как его искать, кстати? Он ведь может быть в любом из домов. А ауры сквозь стены я не вижу. Увидев канонично валяющегося в грязной луже под забором грязного, храпящего бородатого селюка, в бороде застряли кусочки еды, перекрестил его, запитав жест капелькой святой маны. Мужик дернулся, мощно втянул ртом воздух пополам с водой из лужи, закашлялся, получил хил, удивленно полупал глазками и поднялся на ноги, глядя на меня ясным, осмысленным, абсолютно трезвым взором. «Барда вчера видел?» «А как же», — покивал он, — «да я об этом вечере внукам буду рассказывать». «Да не очень много здесь событий». «Я не о том», — поморщившись, переформулировал вопрос. «Где его искать?» «Так у Тоньки же», — пожал плечами мужик. «Бабы вчера ее под это дело и назначили. Вдовы она у нас, так мы к ней по очереди». Крестьянин пожевал губами, оценив мой внешний вид, и благоразумно не стал продолжать. Хотя зря он это, я бы послушал. «Веди». «Мне бы домой», — попытался избежать почетных обязанностей неблагодарный селюк. «Я тебе похмелье вылечила?» Крестьянин вздохнул, кивнул и повел меня в ближайший переулок. Спугнув пару ворон и дымчатого толстого кота, а вот с ними в моем новом мире все в порядке. Миновали пару улиц, и мой гид со мной попрощался, указав на дверь, ничем не отличающегося от соседних дома. Постучал, но тишина была мне ответом. Можно вынести дверь под усилением, но я не настолько злая ведьма, поэтому просто постучал сильнее. Тишина. Сделав шаг назад, хорошенько размахнулся и отправил ногу на столкновение с дверью, которая как раз открылась, и острый носочек туфельки влетел Васильку прямо в промежность. Содрогнувшись всей своей мужской сущностью, успокоил себя тем, что будь удар усиленным, Василька бы вообще разорвало, и кинул в барда хил и благословление. Он подпрыгнул, выпрямился и благодарно посмотрел на меня слезящимися глазами. «Спасибо, мастер! Я все понял, больше никакой оплаты телом!» «Мне все равно», — покачал я головой. «Извини, просто хотела постучать в дверь, так что ты получил случайно». «Вот как!» — с явным облегчением на лице покивал бард и скорчил подозрительную мордашку. «А я и не знал, что ведьмы могут пользоваться святой силой». «Точно, он же не в курсе. И пусть так и остается». Я взмахнула ножкой, и бард испуганно отпрыгнул. «Но это совершенно не мое дело. Мастер, прежде всего мастер, и мне не стоит думать о разных подозрительных вещах». «Пойдем», — улыбнулся я мужику. «Сейчас я только оденусь». И он скрылся в доме, прикрыв за собой дверь. Спустившись с крыльца, сорвал яблочко с садового дерева и смачно захрустел. «Хорошее утро». «Здравствуйте, гусь», — поприветствовал я важно вышедшего из-за дома белого селезня. Проигнорировав меня, птаха подошла к двери как раз вовремя, чтобы схватить вышедшего оттуда барда за многострадальную промежность. Утро стало еще лучше. Аккуратно убрав агрессивно шипящую птичку телекинезом, подлечил барда, и мы пошли к амбару. По пути он жаловался. «Меня гуси с детства ненавидят. Я из дома убежал еще совсем маленьким, потому что угораздило родиться на гусиной ферме. И я был восьмым ребенком, так что...» — он вздохнул. Любой гусенок для моего папаши был ценнее меня. Это очень грустно. Искренне посочувствовал я. Спасибо, мастер. Но все не так плохо. Мне удалось прибиться к бродячим артистам, где меня и заметил один из заслуженных преподавателей школы бардов. Это очень интересно. Не совсем искренне оценил я. Да, у меня была очень интересная жизнь. Не оценил сарказма Василек. Например, когда мне было 15, мы с Ромашкой и Эдельвейсом тайком пробрались ночью в таверну. Таких историй и у меня полно, поэтому на остаток пути я отключил мозг. «А если с ней что-то случилось?» — донёсся из амбара взволнованный голос жрицы. «С ней-то?» — удивленно спросила Аршиса и саркастично захохотала. Улыбнувшись, оставил Василька снаружи и заглянул в амбар. «Я же говорила!» — победно посмотрела дракоша на жрицу и улыбнулась мне. «Доброе утро!» — принюхалась. «Привела Василька?» «Да», — махнул барду, подружки успели одеться. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — поприветствовала меня и Маша. «Давайте считать деньги!» — предложила Аршиса, подошла к сену, разгребла сток и достала вчерашний ящик с донатом. Я и не заметил, как она его сперла. Посчитали. 2235 империалов. Не густо, но, судя по лицу Василька, он ожидал худшего. «Сколько стоит лошадь?» — придумал я новую цель. «В районе 100 000», — ответила Маша. «Это магически улучшенная», — пояснила она. «Наверное, как у Савелия, неустающая и с круиз-контролем». «Понятно. Ну что, собираемся, оказываем курсы первой помощи пострадавшим и отправляемся на гастроли», — предложил я. «Вперед!» — поддержала радостно упрятавшая гонорар в мантию дракоша. Остальные тоже были не против. Особенно обрадовался бард, который скоро перестанет быть ездовым. Мы собрали вещи, присвоили одеяло, а почему нет, и вместе с телегой двинулись на площадь. Ну и бардак здесь. Убирать вчера, само собой, никто ничего не стал. Поэтому мы с Аршисой, пользуясь моментом, набрали со столов булочек, баранок, печенье и прочего добра. Маша подошла к столбу с закрепленным на нем колоколом, дернула за веревку. Под разлетевшийся по деревне звон попросил у нее плитку. Не забыл вернуть. И мы с девочкой начали разогревать мясо. Не испортилось же оно за ночь. Первыми на площадь ожидаемо вывалились держащиеся друг за друга сильно помятые и почти не одетые Демьяна Серафима. Маша стесняша покраснела и помогла бедолагам. Оклемавшаяся парочка скрылась в доме. «А ты можешь их поженить?» — заинтересовали меня полномочия жрицы. «Могу», — подтвердила она догадку. «Но разумные все-таки стараются венчаться в церкви. Так ведь красивее?» Мечтательно улыбнулась. «Не поспоришь». Пока мы с Аршисой завтракали, Маша исцеляла страждущих. Некоторые прямо тут же, под неодобрительным взглядом жрицы, дополнительно поправлялись пивком. Им же мясо запивала я. А чего мне, если никаких последствий? Все время ходить под градусом, само собой, не собираюсь, надоест же, но попить слабенького средневекового пивка можно и прямо с утра. Пару кувшинчиков набрал с собой. Исцелившиеся крестьяне расходились по домам, чтобы привести себя в порядок и вернуться с дарами в виде всяческой снеди, которую я под удивленными взглядами жителей упаковывал в бездонную сумку. Когда процесс был близок к завершению, селюки решили проверить мой инвентарь на прочность. Притащив еще гору, это уже чтобы Василек спел им несколько хитов, так сказать, для утренней бодрости. Сложил и это. Если так пойдет и дальше, скоро я смогу накормить содержимым сумки средних размеров город. Ну а что поделать, я же не Иисус, чтобы растянуть на всех 5 хлебов. Едва ли это потребуется, но раз дают, надо брать. Дальше крестьяне включили природную жадность, немного поплясали, и мы, тепло попрощавшись, покинули деревню. Сидя на козлах между Машей и Аршисой, боролся с искушением щелкнуть кнутом над головой нашего ездового барда, крикнув что-то в духе. «Но залетный!» Вместо этого спросил жрицу о собаках. «Верно, разумные их не держат», — кивнула она. «Запрет на это — одно из условий вхождения собак и людей в империю. Это связывают с тем, что дрессированная собака становится абсолютно послушной хозяину, что вызывает нехорошие ассоциации с собаками разумными. «Вот оно что», — покивал я. «А другие расы получили какие-нибудь бонусы за вхождение?» «Только самые крупные», — пожала Маша плечами. «Остальные с радостью вошли в состав империи и так, и были очень благодарны. Жизнь в те темные времена была гораздо хуже». Покивав, кинул на себя усиление, высоко подпрыгнул, пару раз кувыркнулся в воздухе и приземлился позади повозки у входа. «Прикольно быть фантазийным». Взяв внутри гитару и аккордеон, вернулся на козлы, телекинезом отобрал у барда оглобли, вручив вместо них аккордеон. «Будем учить репертуар», — объявил я. «Я не сомневаюсь в мудрости мастера», — усомнился в моей мудрости бард, забираясь к нам на козлы и глядя, как фургончик спокойно едет без него. «Но зачем было заставлять меня тащить повозку?» «Считай это испытанием твоей силы духа», — многозначительно посмотрел я на него. «Понял. Значит, если в качестве тягловой силы я больше не нужен, значит, испытание я прошел?» Глаза Василька загорелись. «Как только ты задал этот вопрос», — строго начал я, и бард посерел. «Да ладно тебе. Ты официально стал моим учеником». «Спасибо, мастер». С явным трудом подавив импульс благодарно поклониться, бард уселся на краешек козел. «Тесновато», — оценил я, подхватил пускающую слюнки на выпрыгивающих из речки каких-то красно-белых огромных рыбин дракошу и пересел с ней на крышу фургончика. Она, по большей части, покатая, но навес над козлами ровный и вполне удобный. «Теперь мы с тобой как Гена и Чебурашка», — улыбнулся девочке. «Только они так на электричке сидели». «А кто это?» — ожидаемо не поняла она. «И что такое электричка?» Было сложно, но за часок, в процессе надергав телекинезом рыбин из реки, я справился с объяснениями. «Хе, тогда Чебурашка — это ты, потому что Гена тоже редкий людоящер», — хихикнула Аршиса, переворачивая местного карпа, который жарился на волшебной плитке прямо на крыше повозки. «Мы до сих пор не выучили ни одной песни», — едва слышно пробубнил Василёк, но я услышал. «А куда нам спешить? До тихих лип 3 дня пути», — пожал плечами я, тыкая рыбку палочкой. «Проверка готовности». «Нет предела совершенству, а мне не терпится начать», — объяснил бард. «Тогда начинай», — раскладывая рыбку по тарелкам, дал я добро. АМДДМАМЕМ — это первый квадрат. «Простите, мастер, но такой способ передачи музыки мне не знаком», — покаялся бард. «Нот-то я не знаю, только аккорды». «Тогда бери тарелку и ешь», — абсолютно нелогично предложил я. «Эта рыба даст мне недостающие знания?» — обрадовался Василёк. «А почему, собственно, и нет?» «Да, я особым образом зачаровала твою порцию». «Как и ожидалось от ведьмы», — обрадовался он еще сильнее и набросился на рыбку, обжигаясь и шипя. «А вот и не получишь хил, это тебе за жадность». Пообедали и мы. Благодаря полученным от крестьян пакетикам с пряными травами, получилось удивительно вкусно. «Кажется, я начинаю что-то чувствовать», — потянулся Василёк, культурно вымыв свою тарелку при помощи моего кувшинчика, повесил на себя аккордеон. «Мастер же имел в виду...» — начал играть. «Вообще не то», — вздохнул я. «Извини, чары не сработали. Недооценивать плацебо не стоит, но и переоценивать тоже». «Вот как», — пригорюнился Василёк, и мне стало совестно. «Ничего. Вчера ты все схватил на лету, поэтому быстро освоишься». Свесившись с козырька, повис на пятках, хлопнул барда по плечу и залез обратно. «Взгляд кошки, грация картошки. Это не про меня». «Впереди разумный караван», — отвлеклась от поедания добавки Аршиса. «Фиг с ним», — отмахнулся я. «Надоело прятаться». «И правильно», — поддержала меня девочка. «Ты сильнее всех, поэтому пусть прячутся твои враги». «Так-то оно так, но я абсолютно недоучка. Мне бы ведьминских хабилок, и вот тогда можно будет штурмовать столицу в одно жало. Как и положено уважающему себя попаданцу, который пострадал от официальных властей». Закрыв глаза, представил, как в затянутом грозовыми тучами, мерцая чешуёй во вспышках молний, над столицей реет армия драконов, а в это время горящий город штурмует армия, состоящая пополам из нежити и элементалей. Не, так я точно делать не стану. Сначала из-за поворота на лошадях выехала пятерка закованных в латы с ног до головы весьма сильных, судя по ауре, разумных. Далее, груженные укутанным каким-то местным брезентом, добром вместительные телеги. После десятка таких из-за поворота показалась охраняемая четверкой всадников богатая крытая карета. За ней снова телеги и замыкающая караван пятерка. Повинуясь жесту толстенькой, наряженный в фиолетово-золотой кафтан, унизанный перстнями с вот такими вот камнями мужской холеной руки, один из прикаретных стражников поклонился хозяину и ускорился, подкатив к нам. «Добрый день!» — вполне вежливо поприветствовал он нас, не открывая забрала. Культурные мы поздоровались в ответ. «Достопочтенный девятый сын достопочтенного девятого сына достопочтеннейшего торговца Фариона просил меня узнать, неизвестно ли во всех уголках провинции группу барда Василька нам посчастливилось встретить?» Еще более вежливо осведомился он. Эго Василька, само собой, не выдержало. «Достопочтенный девятый сын достопочтенного девятого сына достопочтеннейшего торговца Фариона совершенно прав», — отвесил церемонный поклон бард. «А я и не против. Похоже, наклевывается неплохой корпоратив. Только вот в город мне по-прежнему нельзя». «В этом случае достопочтенный девятый сын достопочтенного девятого сына достопочтеннейшего торговца Фариона просил пригласить вас в его поместье, спеть для него сегодня за ужином. Разумеется, награда от славного потомка древнего купеческого рода будет достойной. В этом я нисколько не сомневаюсь, а приглашение столь уважаемого человека — огромная честь для нас». «Ты что, японец?» «Разумеется, мы согласны». Тут я решил вмешаться. «Можем ли мы занять место на некотором отдалении от каравана? Мы хотели бы потренироваться, чтобы не оскорбить слух достопочтенного девятого сына, достопочтенного девятого сына, достопочтеннейшего торговца Фариона. Столь славный потомок древнего купеческого рода не может не быть тонким ценителем искусства». «О, разумеется», — покивал фельдъегерь, и мне показалось, что даже сквозь забрало просвечивает ехидная ухмылка. «В таком случае следуйте за нами». Подождав, пока караван проедет мимо, славный потомок даже не помахал нам. Развернулись и поехали за ним. Установив вокруг фургона звуконепроницаемый щит, принялся обучать барда концертной программе. Немного подумав, сбегал в повозку и принес Маше контрабас, приказав просто дергать первую струну в такт. Девушка увлеклась и начала пытаться дергать другие струны, но чувство ритма у нее оказалось хорошим, так что пускай. Заметив, что дракоша притоптывает лапкой, принес ей барабаны. Стало еще лучше. Ну, как? По-средневековому лучше. Это когда громко и ритмично. Пофигу, жирному буржую и так сойдет. Главное надеть на Машу то эротичное красное платье. Дорога заняла почти весь день, и когда небо окрасилось в оранжевые цвета, мы въехали в окованные железом ворота без пяти минут замка. Поместье девятого сына оказалось под стать его положению. Территорию окружала толстенная трехметровая стена с наличием угловых башен с бойницами. По мощенной камнем дороги, оснащенной невключенными сейчас магическими фонарями на столбах, поглазев, как грузовая часть каравана свернула к каким-то огромным деревянным складам, а часть, боевая к каменному двухэтажному зданию с расположенной перед ним тренировочной площадкой, арена, соломенные чучела, деревянные манекены, мишени какие-то сложные механизмы, предназначение которых мне было неведомо, но раз уж оно около казармы, на этом либо тренируются, либо этим убивают других разумных. Сам хозяин подъехал к мраморному крылечку гигантского, выстроенного в стиле плантатор-рабовладелец, гигантского белокаменного особняка. Мы, судя по всему, сопровождать его рылом не вышли, поэтому нам преградил дорогу настоящий седой пес дворецкий в соответствующей униформе и со спаниелями ушами. Следуя за ним, обогнули особняк и въехали в гараж попроще, находящийся напротив живой изгороди. За ней находился сад, в котором и будет проходить вечернее действо. Туда нас пока не пустили, но пообещали, что штатная сцена полностью исправна. Наши инструменты уволокла туда прислуга. Еще парочка их, особо дородная, поволокла сундук, Пока мы шли за дворецким чередой, увешанным картинами светлых из-за обилия окон коридоров, утопая обувью в бордовой ковровой дорожке. Богато живет девятый сын девятого сына. А что там у самого Фарина в таком случае? Если он еще жив, конечно. Путь завершился в настоящей гримерке. Диванчики, пуфики, ширмы, зеркала со столиками. Мы с сундуком отправились в женскую, а Василек — в мужскую. Переоделись в сценические наряды. Ничего так получилось, эпатажненько. Далее нам принесли перекусить. Бутерброды, пирог с мясом, какое-то похожее на рассольник суп и бутылка вина с пафосной этикеткой. «Винодельня Фариона. Особая». «Люблю особое. Но его мы выпили совсем немного, нам же еще работать». «Логично, что нас кормят сейчас. Торгаш ведь позвал нас поиграть за ужином, а не разделить ужин». И тут я вспомнил, где слышал это имя. Глашатай на площади столицы рассказывал рекламу про Фарионов огород. «Там вроде больше сотни лет им было», — спросил Машу. «Увы, благословление и лечение старость не останавливают», — грустно улыбнулась она. «Но сам Фарион, по слухам, еще жив и живет где-то в центре континента в тайной пещере, отказавшись от мирской жизни и посвятив остаток своих дней молитвам». «Настоящий святой старец», — оценил я. «Да», — радостно подтвердила девушка. Когда за окном стемнело, и на небе зажглись звезды и вполне земного вида луна, а во дворе особняка фонари, в дверь гримерки постучал дворецкий. «Пора». По пути еще раз обсудили порядок песен. Волновалась из нас четверых только Маша, которую очень смущал ее фривольный наряд. Посоветовал прятаться за контрабасом. Самого хозяина в саду пока не было, но это с лихвой компенсировалось кучей богато разодетого народа за столами. В этот раз никакого танцпола, просто ряды. На столах пусто, за исключением дорого сияющих в свете фонарей, притягивая этим взгляд аршисы столовых приборов и канделябров. Без хозяина здесь не кушают. Сцена — каменное строение, да более похожее на автобусную остановку. Натурально, коробка без передней стены. Компенсировалось это продвинутым освещением, кучей разноцветных фонарей, цветами и всяческими гирляндами. Не робея под взглядами, потому что все пялятся на Машеньку, добрались до сцены, расставили инструменты как надо и прошли за кулисы. Такие здесь, оказывается, есть, просто с улицы не видно входа. Ждать пришлось минут 30, но никакого недовольного ропота от уважаемых гостей ожидаемо не доносилось. Наконец толпа оживилась и минут 15 приветствовала хозяина. Не выдержав, осторожно выглянул. Туша, килограммов под 200, рядом с каноничной женой Трофеем, изящной молоденькой блондиночкой в платье еще более развратным, чем у Маши, и на шпильках. Рожа девятого сына примерская, все три подбородка гладко выбриты, на бугристом носе прыщи. Голова плешивая, зато бакенбарды крайне мощные. Важно прошествовав к середине ближайшего к сцене стола, хозяйская чета уселась, слуги отодвигали стулья, и после этого расселись и остальные гости. Ждущие этого момента, груженные едой и напитками официанты принялись за работу. Заглянул дворецкий и сказал, что пора за работу и нам. Вышли на сцену. Полный игнор. Все жрут и бухают. Шумят. Внезапно в небе над особняком возникла яркая синяя точка, которая быстро летела к нам. Пугающе быстро. Поставил над присутствующими щит, точка долетела, и аршиса закричала от ужаса. Объектом оказался объятый синим пламенем огромный скелет дракона. Открыв пасть, нежить выдохнула черно-фиолетовое пламя, устремившееся к визжащим от паники и прячущимся под столами разумным. Ничего, мой щит... Пламени на щит оказалось плевать. И оно широкой струей пронеслось по двору, оставляя за собой покрытую серым пеплом выжженную землю. Струя пронеслась в нескольких сантиметрах от меня, и я ощутил жар не телом, а чем-то глубоко внутри, вопящим, что это сама смерть. Понимая, что не успею, попытался протянуть руку, чтобы схватить и убрать с пути некропламени Василька, но... Проклиная себя за тупость, попытался применить на кучку пепла весь свой небогатый арсенал заклинаний. Тщетно. Спохватившись, телекинезом отбросил девушек и немногих выживших гостей как можно дальше, не забыв повесить на них щит и усиление. Им лететь пару сотен метров по высокой дуге. Телекинезом же, оторвав уцелевший кусок крыши сцены, отправил прямо в дракона. Окутанные для прочности щитами камни с громким хлопком преодолели звуковой барьер и влетели в морду твари с грохотом, проломив ее и пройдя костяк насквозь, дробя и отрывая куски позвоночника и ребра. Синее пламя начало угасать, костяк полетел на меня. Отпрыгнув, поймал одну из костей, прикоснувшись к ней ведьминым даром. Я же немного некромант, верно? Содрогнувшись от пронзившей все мое естество боли, понял, что некромантией я заниматься не стану никогда и ни при каких условиях. Настолько мерзкая сущность 200 лет подготавливала некродракона к атаке. К атаке. На меня! Окутав себя щитами, взлетел, развернулся к югу и отправился навстречу с некромантом.